Глава 6. Верная и великая до гроба. Элоизе было тогда около 42 лет. При ее образцовом крепком сложении это была женщина в цвете сил. А такие сильные, созданные для жизненного подвига, души не налагают на себя рук. Уже без всякого намека на личную жизнь, без самого бледного луча надежды, промытарилась она еще лет 20 с тех пор, как остыл прах ее единственного. Мы почти ничего не знаем об этих годах ее прозябания. Да и не нужно знать. Мы знаем ее самое. Элоиза — одна из тех цельных, верных себе натур, из тех однолюбов, путь которых мы можем начертать безошибочно, без всяких документов истории. Довольно немногих отрывочных черточек, сохранившихся, как дивное завещание потомству, чтобы и Фомы, неверующие в человеческое достоинство, признали, что этот путь был усеян цветами любви, добра и чести. Прежде всего, нужно было покончить с замогильным долгом любви. Элоиза сочинила, в подражание псалмам Абеляра, похоронный гимн. Сначала хор монахинь исполняет «Со святыми упокой». Потом сама аббатисса запевает «С тобой сплетена моя судьба, с тобой упокоюсь, болезная, и вступлю в Сион. Разреши крест, веди к свету омраченную душу». В ответ слышится ангельская арфа и хор. Они просили слиться с небожителями, они вошли в святилище Спаса. «Пусть же почиют от трудов и от плачевной любви! Реквиескант алаборе, долорозо эт аморе!» По смерти Элоизы параклетки в каждый Троицын день прибавляли еще службу на греческом языке в честь учености своей первой аббатиссы. Но Элоизе хотелось петь свой гимн над самим прахом своего единственного. Она тотчас же послала с одним клюнийцем письмо к Петру Достопочтенному, очевидно желая знать о конце жизни покинувшего ее друга и умоляя его уступить ей его прах. Это видно из ответа клюнийского аббата. Приняв в расчет церковное положение обоих Петров, мертвого и живого, должно сказать, что добрый аббат совершил целый подвиг любви. Тайком от монахов Сен-Марселя ночью он увез тело Абеляра в Параклет и там открыто принял еретика в лоно церкви. Он сам похоронил его. Он даже дал отпущение грехов покойнику за печатью клюни. Об этом просила его Элоиза. По обычаю того времени она повесила священный пергамент над гробницей, которую сама устроила мужу в склепе той первозданной часовеньки, что послужило основанием параклету. Трогательны эти сношения параклета с клюни, отрадный идеал благородного просвещенного монашества. Перед нами словно мерцает отблеск великой любви страдальцев. С той минутой, как Абеляр попал в клюни, Элоиза не спускала нежного взора с доброго аббата, с этой родственной души. Она посылала ему запросы о муже и подарки рукоделия сестер. А его чувство лучше всего вылилось в печатаемом нами письме к Элоизе. И по духу, и по литературной форме это плод той же горней сферы, в которой создалась переписка друзей аббата. И в нем сквозит что-то более теплое, чем христианская любовь монаха-добряка. Это что-то заметно даже в записочке, которую отвечал Петр с год спустя на новое письмецо из Параклета. Мы перевели письмо Петра Достопочтенного как дополнение к переписке Абеляра и Элоизы. В нем не только тот же самый дух, но оно составляет как бы последнюю страницу истории моих бедствий. Не только лучшего, но и вообще Другого свидетельства о конце жизни Абеляра нет. Дело было так. Элоиза просила прислать ей пергаменты и на отпущение грехов покойнику, и на обещанный ей сорокауст в Клюни, когда она закроет глаза. Она говорила, вспоминая посещение аббата: «Другие скажут, что принесло им присутствие вашего преподобия. Я же не в силах не только сказать, но даже обнять мыслью все благодеяние, всю сладость вашего посещения, и ваше преподобное смирение не гнушается давать имя сестры мне, которая недостойна называться вашей служанкой». А он с волнением вспоминал об искреннем благожелательстве при его приеме. Он просил: «Молю небо, чтобы это чувство не покидало меня. Не забывайте меня, молитесь за мою душу. Я же взамен даю благожелательство, на какое только способен. Ведь задолго до нашего свидания, а особенно потом, в глубине моего сердца хранится для вас любовь, чистая, твердая, достойная вас». Петр обещал сделать все и для ее сына. «Астролябий наш, ибо он ваш!» — воскликнул он. Для своего сына Элоиза могла сделать только одно. Она просила аббата пристроить его, добыть ему какую-нибудь прибенду. Новолатинское слово «прибенда» означало первоначально столование монахов и послушников за общей трапезой. Потом оно перешло на содержание каноников. Позже оно употреблялось так же, как приход и вообще содержание или доходы церковников. Наконец, прибенда стала означать пожизненную пенсию. Она обращалась с тем же к Бернару, чтобы он переслал ее челобитную в Рим. Бернар послал бумагу, как следует, с жестокой припиской: «Можете исполнить ее, если сочтете достойной». Астролябий был тогда 25-летним юношей. Он воспитывался сначала у тетки в Британи, потом в каком-то монастыре. Он пошел по следам отца. Абеляр сопровождал благословениями юного ученого во время переписки с матерью, когда тому было лет 16. Это лучшее из его стихотворений. Здесь в двух словах вся этика Голиафа. Отец внушал сладости своей жизни: «Больше учись, чем поучай, и не спеши с незрелыми трудами, но не следуй слепо за учителями, учи только тому, во что сам веришь, а вера приходит не через насилие, но через разум. Обуздывай себя, особенно в счастье, читай больше всего Святое Писание». Лет 10 спустя по смерти Абеляра на его родине, в Нанте, подле его брата-каноника, жил и каноник Астролябий. В поминании Параклета отмечено, что он скончался вскоре после матери 45 лет. Элоизе приходилось служить не своим приснам, а общему делу. Она работала на церковь. Она показывалась только Богу, которому никогда не отдавалась. Эта цветущая женщина с величавым самообладанием избегала мира. Она не склонялась перед ним, не заискивала у него. Ни в пример Абеляру Элоиза была тверда, как скала. Ни на йоту не отступала она от заветов мужа-учителя и открыто прилагала его мысли к жизни своего Параклета. Она даже сберегла каменную троицу, наделавшую столько хлопот покойному. Но ее обаяние действовало на мир, как электричество на расстоянии. Из всех современных ей свидетельств ясно, что даже враги не могли относиться к ней без уважения, иногда даже без изумления. Сам Бернар не смел трогать ее. Цари монастырей Клюни и Клерво склонялись перед царицей монахинь. Вообще же епископы любили ее как дочь, аббаты — как сестру, миряне — как мать. Всякий старался помочь ей, одарял ее милую обитель. В ризнице Параклета хранился даже десяток бул и грамот разных пап. Они признавали столько мучившее Абеляра имя обители, объявляли ее неприкосновенной под страхом отлучения, уступали ей земли и разные льготы. А начальницу они возводили сначала в сан-приорши, старшой, потом аббатисы. Элоиза же оказалась еще сметливой хозяйкой, и Параклет, этот муравейник жалких хижин при Абеляре, стал неузнаваем тотчас после 1130 года, когда поселились там изгнанные аржантельки. Вскоре он сделался одним из лучших монастырей Франции по богатству, так же, как и по внутреннему достоинству и славе. Эта слава сияла над красивой головкой Элоизы до самого конца. Все без зависти читали послания и стихи к ней одного поэта, который, не зная ее лично, называл ее «звездой Дианы», которая также превосходила свой пол, как ее перо затмевало перья докторов. Но лучшим аттестатом духовной прелести аббатисы жены, как называли Элоизу без имени, было знакомое нам послание Петра Достопочтенного, где вся клюнийская братья призывает Девору с ее сестрами поселиться поближе, в их прекрасной женской обители. А лучшей надгробной надписью Элоизе служат слова Абеляра в письме к сыну: «Нет ничего лучше на свете, как хорошая жена». Так удивительные половинки оставались неразрывными духовно, вопреки судьбе разлучницы. Потомство почтило эту связь, соединив их кости. Когда скончалась Элоиза в 1163 году, одних лет с Абеляром, прах ее положили в том же склепе, только в своем гробу. Более трех веков спустя, 1497, гробы были перенесены в новую богатую церковь Параклета, а потом 23-я аббатиса сложила их кости вместе, разделив только свинцовой доской. Прошло еще три века, 1794, и якобинцы, которым, очевидно, не являлась тень Бернара, опустошили Параклет. Даже разбили каменную Троицу, как суеверие. Но они не тронули заветной гробницы. Как известно, новые рационалисты были сентиментальны, нервно-чувствительны. XIX век начался великим консульством, и Наполеон I тотчас приказал привести святыню ума в столицу Франции. Из тщательного протокола видно, что кости сохранились прекрасно. Художник Ленуар сделал маски по черепам, послужившие основой ходячим портретам. В это время обитель Сен-Марселя продавалась с торгов, как национальное имущество. Местный медик купил каменный гроб, где впервые покоился прах Абеляра, и доставил его в Париж. Ленуар сложил в него кости, а самый гроб заключил в часовеньку затейливого готического стиля, которую устроил из остатков Параклета. Художник поставил это сооружение в свой музей. В 1817 году оно было перенесено на кладбище отца Лешеза, где стоит и теперь. На часовеньке вырезали имена Абеляра и Элоизы и прибавили по-гречески «навеки соединенные».